захватывать Османскую империю. Если отставить сомнения, когда? Так вот, при захвате Константинополя я сделаю такой подарок потомкам, что перекроет и все успехи, не очень-то и однозначные, Петра Великого. Хочется похулиганить и призвать к креативу своих сановников или предков. Вот как меня нужно звать, если я покрою себя славой не менее, чем это сделал дед? Отец Отечества? Было. Великий? Не был бы я Петром, так и нормально, но я Петр и есть. Так что проблемка, но не моя. Сразу после погребения Елизаветы Петровны отправляйтесь на юг и начинайте действовать. Проверьте сформированные две дивизии арнаутов. Валахи, молдаване и иные народности, которые шли служить Российской империи. И без русских дивизий там уже немало войск, под 60 тысяч. Между тем я уже дал распоряжение по усилению волнений в Сербии и иных славянских территориях. Там также сформированы уже практически воинские дивизии, даже немного пушек есть. Я встал, замлели ноги от сидения. Вы, только вы, Христофор Антонович, будете решать, как воевать турку. Наши взоры будут направлены на Европейский театр военных действий. Покройте себя славой. Следующим я пригласил Шишковского. Первое, что я поручил Степану Ивановичу, это присмотреть за Бестужевым. Сейчас, когда бывший канцлер должен осознать неминуемые свои опалы, хитрый лис может что-то предпринять. Необходимо настолько изолировать Бестужева, чтобы тот не мог никому даже малую весточку послать. Пусть и проработаны все связи бывшего канцлера, часть его людей, тот же Липунов, перевербован, но единожды, обжегшись на интриге с Шуваловыми, готов дуть на воду, но не допустить каверс против себя. Еще одной задачей для главы тайной канцелярии было то, чтобы он начал операцию по арестам тех трех шпионов Фридриха, что были выявлены ранее в гвардии и еще одного в Смоленском пехотном полку. Вероятнее всего, что таких шпионов может быть и больше, потому следует начать контрразведывательную борьбу. Прусаки не только не должны знать о наших планах, но и забыть дорогу к секретоносителям. «Все исполню, Ваше Величество!» Четко по-армейски ответил Шишковский. «Еще, Степан Иванович, пошлите своего человека к Неплюеву Ивану Ивановичу. Я не хотел бы, чтобы кто-то знал до поры имя нового канцлера. Человек ваш должен быть толковым, и в его задачу входит понять настроение Ивана Ивановича Неплюева, который уже должен направляться в Петербург. Мне нужен деятельный, но исключительно верный канцлер», сказал я и хотел уже отпускать Шишковского. «Ваше Величество, простите, но не будет ли вам угодно сейчас встретиться с прусским послом? Сильно лается немчура. Не стоит при дворе давать тему для пересудов». Степан Иванович поклонился. Кому-кому, но Шишковскому я даже позволял поправлять себя и указывать на ошибки. Он был со мной и в горе, и в радости, и сделал более всех остальных полезного. «Давай, Степан Иванович, немчуру сюда», — сказал я и усмехнулся. «У самого-то сколько русской крови?» Карл Вильгельм граф Финк фон Финкенштейн возмущался. «Был момент, когда я уже собирался встать и так, с оттяжечкой по наглой морде. Но не то чтобы сдержался, а увлекся спектаклем разъяренного немца. «Карл, вы уже наговорили на домик в Сибири. Если продолжите, то договоритесь и до землянки, которую делить станете с похотливой медведицей». Попробовал я прервать словоблудие прусака, но не вышло. «Молчать! Вы, сударь, забылись, где находитесь и кто перед вами стоит. Мой народ только позлорадствует, когда увидит вас голым, сидящим на колу без носа и ушей, но все еще живого. Меня схватили ваши опричники и силы привели сюда. Они ударили меня», — уже нормальным тоном сказал Финкенштейн. «Я не желаю слышать о какой-либо несправедливости в отношении вас. Король Фридрих уже сделал все, чтобы перечеркнуть напрочь вопросы справедливости, как и гуманизма. Он поступил так, как ни один христианин не может себе позволить. Вот, читайте. Вы же русский язык знаете?» Я придвинул прусскому послу докладную записку о событиях в Курляндии. «Но Россия готовилась напасть на Пруссию вероломно со спины». Карл Вильгельм явно считал действия своего короля правильными. «Я объясню вам, посол, что это значит. Моя страна не напала на Пруссию, а лишь закрепилась в Курляндии, чтобы не допустить прусскую армию к границам моей империи. И это вопросы Российской империи, Речи Посполитой и Курляндии. Мой дядя решил, что имеет право нарушать все нормы дипломатии и здравого смысла в политике, без объявления войны. Напал на русские дивизии, которые были еще на марше и никак не ожидали вероломства. Если я стану еще раз себе напоминать про зверство подонка Зейдлица, то могу не сдержаться и заколоть вас в своем кабинете». Я демонстративно взялся за эфес своей шпаги, которая была почти всегда со мной. «Что вы, ваше величество, ожидаете от меня?» — недоуменно спросил посол. «А ничего, вы арестованы. Будет на то желание дядюшки, пусть черти его жарят. Я обменяю вас и не только на прусских подданных и шпионов, которых сейчас отлавливают по всей стране. Мне нужно вернуть своих офицеров и солдат на родину, и я не поскуплюсь», — сказал я под злобное шипение Финкенштейна. «Как это по-азиатски?» — сказал посол. Я расхохотался. Бесполезно объяснять, что то, как поступает Фридрих, не менее кощунственно, чем те поступки, которые приписывают некоторым азиатским правителям. Держать голыми на морозе солдат, которые не хотят изменять присяги, обливать их водой, предавая мучительной смерти. Вот она, европейскость. Куда нам, лапотникам, до понимания европейского гуманизма? «Я же говорил вам, что Россия собиралась фрапировать свое вступление в войну. У Фридриха было время, чтобы ударить и по Австрии, и по Франции», — сказал я и решил закончить этот разговор. «Посла нужно сломать, сбить спесь, уже потом предметно поговорить. С таким прусаком можно лаяться до бесконечности». Забрать посла в кабинет зашел лично Шишковский. «Степан Иванович, сделайте так, чтобы прусаки знали, да и мои подданные, что я плачу по 2 рубля серебром за каждого возвращенного русского солдата, от 10 до 100 рублей за каждого офицера. Ну а за голову Зейдлица я даю 50 тысяч рублей», сказал я уже уходящему главе тайной канцелярии. Я не рассчитывал, что мне вернут русских солдат и офицеров, был уверен, что и Зейдлица не осмелится убить ради денег. Однако пусть все знают, что я своих солдат и офицеров не бросаю. Это нужно будет хорошо обработать в прессе. Но какую же охоту на этого Зейдлица устроят казаки, когда начнутся боевые действия? Рига, 25 февраля 1752 года. Савелий Данилович Померанцев чувствовал себя измотанным. Долгое путешествие в Петербург стало сущим испытанием. По всем прогнозам и заверениям капитана фрегата, на котором находился уже бывший глава русской колонии в Калифорнии, прибытие в город Петра должно было состояться еще в октябре. До того времени, как столичный порт покроется льдами. 21 февраля 1752 года 3 фрегата, 1 линейный корабль и 2 военных торговых судна прибыли в порт Курляндского герцогства Либаву. Первый день стоянки мало чем отличался от уже множества иных, когда русские корабли прибывали в английские, испанские, датские порты. Команда частично сошла на берег размять ноги, офицеры также расслабились. Это в море капитан первого ранга Григорий Андреевич Спиридов объявил сухой закон, а на берегу, если нет вахты, так и можно. На второй день, когда настало время решать проблему с переходом в Петербург, в Либаве начались волнения. Это не было бунтом, а именно, что люди волновались, и причиной стало то, что прусская конница вторглась в Курляндию. На кораблях были и солдаты, и немного казаков, над которыми командование принял свояк Померанцева Иван Кольцо. «Идут до 1000!» — кричал казак, которого с еще 3 станичниками отправили дежурить на выезд из города. «К бою!» — прокричал Кольцо, опередив на мгновение секунд-майора Дмитрия Ивановича Печкурова, который командовал объединенными абордажными командами. Русских солдат, офицеров, моряков и казаков было больше 1000 человек. Заранее были сняты с кораблей 5 пушек, так что бой случился скоротечный. Когда прусские всадники приблизились к порту, по ним почти одномоментно ударили больше 500 фузей, пушки, 20 штуцеров. Этого залпа хватило, чтобы и опрокинуть неприятеля, и для того, чтобы прусские кавалеристы поддались панике и стали разбегаться. «Вскрыть русские магазины в Либаве!» — приказал тогда Спиридов. Командующий расценил обстановку так, что нужно сохранить имеющиеся припасы в Либаве, что принадлежали русским. Странным оказалось то, что кроме команд прибывших кораблей русско-американской компании в городе не оказалось защитников. Ответ на вопрос, куда же подевались русские люди, если наличествуют армейские магазины, был получен после того, как в одном из складов обнаружили группу интендантов и целую роту солдат с ними. Они прятались, надеясь, что участь погибнуть их минет. Оказалось также, что премьер-майор интендантской службы Журавлевич Николай Янович знал о приближении неприятеля. Еще утром в город прискакал вестовой с новостью о том, чтоб русская кавалерия громит русские неполные две дивизии, которые только начали разворачиваться на новом месте. «Вы почему мне не доложили?» — строго спросил Спиридов премьер-майора. «А вы, сударь, не мой командир и вовсе не наделены властью, чтобы задавать вопросы», — отвечал Журавлевич, бывший назначенным ответственным за хранение и распределение провианта и воинского имущества. Хлесткий удар Спиридова свалил интенданта. Григорий Андреевич не гнушался периодически заниматься казацкими ухватками с Иваном Фомичом Кольцо. Капитан и вовсе возвел наследника, а сейчас уже императора, в кумиры. Наслушался рассказов Померанцева, сам осознал размах дел Петра Федоровича, потому и подражал во всем своему кумиру. Петр Федорович изучает казацкие ухватки, и капитан решил это сделать, особенно после того, как почти 3 недели отболел. Никто из казаков даже не кашлял во время перехода из Калифорнии. Станичники убеждали, что их крепкое здоровье стало таковым, когда они стали всерьез заниматься своими упражнениями. «Забрать 2 торговых корабля, что стоят в порту, владельцам дать серебра», — скомандовал Спиридов. Капитан принял решение перегрузить все, что можно на корабли, чтобы ничего не оставалось врагу. Уже прибыл казачий дозор, который принес неутешительные новости. Русские разбиты, большая часть захвачена прусаками. Началась нелегкая работа, к которой были привлечены все, кроме небольшой команды караульных. Силком заставляли работать грузчиками и местное население, всех, кто попадался в поле видимости. «Иван Фомич, бери всех своих казаков и спешно веди обоз к Риге», — приказал Григорий Андреевич Спиридов казаку Кольцо. Даже реквизированные после краткосрочного боя 2 небольших судна не могли уместить то многое, что было на армейских складах. Потому спешили изыскать повозки и отправить поезд по земле. Это было опасным мероприятием, так как никто толком не осознавал масштаб прусского вторжения, но лучше с риском, но попробовать, чем оставлять все врагу. Да, именно врагу, так как такие нападения на русские войска друзья не могут совершать. Вдали от метрополии у многих колонистов обострялось чувство патриотизма. Люди видели, сколь развита их цивилизация, осознавали, в насколько мощной и могущественной стране они проживают. Да и человеческая жизнь в небольшом коллективе ценилась сильнее, чем в многотысячных городах. Когда все колонисты на виду, потеря даже 1 человека – трагическое событие. Потому и ценность человеческой жизни, особенно своего соотечественника, была поднята на ранее небывалую высоту. Тут же 1000 соплеменников убиты. Враг, только враг. И вот теперь 25 февраля эскадра выдвинулась в сторону Риги в надежде, что рижский порт не будет замерзшим. Погоды стояли не то что сильно морозные, и шансы попасть в Ригу были. «Паруса!» — прокричал вперед смотрящий на флагмане. Спиридов достал свою зрительную трубу и всмотрелся. Это были прусские корабли, как бы это ни смешно звучало. И еще более удивительным было то, что прусская эскадра состояла аж из 8 боевых вымпелов. Перед 7-летней войной Пруссия имела всего 11 кораблей. «Боевая тревога!» — скомандовал капитан 1-го ранга. Шансы победить в сражении были. По количеству орудий русские корабли превосходили прусака. Проблема состояла в том, что все судна были максимально загружены и своими товарами, что везли из русских колоний, и оружием, что загрузили из армейских магазинов в Либаве. В какой-то момент прусские фрегаты стали приближаться к эскадре Спиридова, и капитан уже отдал приказ к перестроению в боевую формацию, стремясь сделать прусаками кроссинг-Т. Но подданные Фридриха не решили вступать в бой. Это на земле слава прусского оружия гремит. В море Пруссия слаба. Русский же флот уже покрыл себя славой еще в сражении при Лепанто. «Вот так-то лучше», — тихо лишь для себя произнес Спиридов. «Только бы еще Рига не замерзла». Рижский залив замерз, но корка льда была столь незначительная, что 2 наиболее массивных русских корабля, которые были обшиты по ватерлинии листами меди, спокойно проложили путь к порту Риги для всей эскадры. Теперь оставалось только подождать весны и совершить небольшой переход в Петербург, но это для Спиридова и его офицеров. Другие же, как и Савелий Данилович Померанцев, собирались нанимать санный поезд и отправляться в столицу по земле. Глава 11. Петербург, 26 февраля 1752 года. «А проснулся я уже в совсем иной стране. Ночью все имеющиеся типографии работали на износ скорее людей, чем печатных станков. Бумаги было использовано столько, сколько и за месяц бы не получилось использовать. Как по тревоге все работники были подняты в перо. Кто писал статьи, кто уже прочитывал набранные черновые варианты газеты. Привлекались и ученые. Даже Ломоносов с Миллером приняли участие в этом буйстве. Последний, впрочем, скоро отстранился, поняв, сколь много грязи выливается на его соплеменников-немцев. Ну а Михаил Васильевич со всей широтой своей души и от всего необузданного своего характера лил и лил на тевтонов. Тут русский ученый в красках, явно скорее нафантазированных, описывал уничтожение славянского племени пруссов, от которых и взяли свое имя современные пруссаки. Далее он же писал о противостоянии Александра Невского с рыцарями. Писал и писал. Информационный удар по местным меркам должен был быть таким мощным, что стихотворение времен Великой Отечественной войны про «убей немца» может и воплотиться в жизнь. А немцев и в Петербурге хватает. Поэтому еще вчера вышло предписание полицмейстерам, гвардии и иным воинским частям содействовать сохранению порядка в столице. Подобные реляции поехали и в Москву, и иные города. Послезавтра погребение Елизаветы Петровны. А тут такое творится на информационном фронте, что мама не горюй. Такой резонанс был нужен для того, чтобы фонд помощи армии и флоту начал вновь пополняться. Воевать нам в ближайшее время придется много. Большинство вопросов, которые с перспективы на далекое будущее, решаются именно сегодня-завтра. При том, что в иной истории Семилетняя война истощила казну настолько, что Россия выгребалась из ямы еще долго. Было еще одно дно в том, что я спровоцировал информационный взрыв. Это формирование патриотизма. В этом мире слишком много сословности. И это не искоренить в одночасье и даже столетие. И зачастую для дворянина родственной душой будет такой же дворянин-иностранец. Не русский купец, не мещанин, а иностранец. Нужна идеология. Она была, но затерта. Она будет, но еще не родился Победоносцев, развивший формулу Уварова «православие, самодержавие, народность». Пока я не решил, что делать с более поздней идеологической формулой, но уже наметил игру с иной. Москва, Третий Рим. Так скоро будет греметь на страницах печатных изданий. Когда захватили Константинополь, то эта формула, бывшая еще при Петре Иване Третьем Великом, станет в полный рост. Так что пусть люди проникнутся величием своей родины, станут более рьяно служить. Если один из 10 чиновников из-за обостренного чувства патриотизма перестанет воровать и брать взятки, то это будет уже успех. «Илья, что там сегодня?» – спросил я у своего секретаря. Мое утро начиналось с того, что мне проговаривали по большей части мной же составленный распорядок нового дня. Но на слух я воспринимал информацию лучше. «Сегодня утром вы, Ваше Величество, намеревались прослушать исполнение ваших произведений, что написано к церемонии погребения императрицы Елизаветы Петровны. После собирались заниматься фехтованием, потом обед, после работы с бумагами. Далее вы изволили ехать в ропшу», — отчитался Илья по моему распорядку. «Тренировки не будет. Исполнение произведений слушать не смогу. Менял я свои планы, одевая чулки. Вот никак я не могу заставить себя перестать самостоятельно одеваться. Если камзол или сюртук мне одевают, то нижнее белье или чулки я предпочитаю одевать самостоятельно». «Есть кто страждущий общения?» — спросил я. «Как-нибудь, Ваше Величество, почитай, весь двор собрался», — сказал Илья, а я замер, размышляя. «Давай всех в тронную залу. Нету ни желания, ни времени с каждым об одном и том же разговаривать», — сказал я, звеня в колокольчик. «Я звал слуг. Если буду представать перед всем двором скопом, то наряд должен быть иным, соответственно торжественному выходу». В тронном зале действительно было не протолкнуться. Вот он, налицо эффект информационной бомбы. «Ваше Величество, позволено ли мне будет задать вопрос, что так взволновал все российское общество?» — спрашивал Никита Юрьевич Трубецкой. «Что ж, молодец. Освоился при дворе, уже спрашивает от всего общества». «Не томите, князь, задавайте свой вопрос», — ответил я. «Коль скоро Россия объявит войну Пруссии», — сказал Трубецкой. Я император, всероссийски считаю, что Пруссия нарушила норму международных отношений. Посему Россия не станет посылать никаких объявлений о войне, но будет громить прусскую армию короля Фридриха везде, докуда русского солдата доведет верноподданный нашему трону офицер. За поимку или смерть Ката Зейдлица я, русский император, объявляю награду в 100 тысяч рублей. Пришлось сделать паузу, так как придворные были в шоке от заявления о выплате за смерть прусского офицера. Да, это по-варварски. Мы гунны, господа. Образованные, миролюбивые гунны. Россия не начинает войны. Россия их заканчивает. В последнем я, конечно, слукавил. Именно Россия только что спровоцировала войну в Персии. Но то иное, малоинтересное для собравшейся публики. Тут намечается война с самим Фридрихом. Ваше Величество! Вперед вышел Алексей Григорьевич Разумовский. Можете мной располагать. Почившая матушка императрица Царствия Небесного ждала войны с Фридрихом. Елизавета Петровна опасалась, что вы, Ваше Величество, столь влюблены в прусского короля, что пойдете с ним на союз. Но нет, вы истинный православный император. Разумовский поклонился. «Это что такое было?» – подумал я. «Что попросит Лёшка Разум за такой посыл, после которого ни у кого уже не должно возникнуть сомнений в моей легитимности, даже на уровне метафизики? Веди нас, царь православный!» – так для меня прозвучал этот спич графа. «Я ценю ваши верноподанические чувства, граф. Государыня всегда знала, что на вас можно поручиться в любом деле», – сказал я и чуть не скривился. Как-то тетушка поручилась на Разумовского в деле организации моей ссылки. Или придворные так всполошились из-за резкой опалы Бестужева. Трясутся за свое положение? Если так, то становится немного обидно. Хотелось бы действительно преданности, чтобы разделяли мои чаяния и устремления, а не служили из-за страха. Но лучше страх, чем вообще отсутствие службы. «Нам всем нужно сплотиться». Фридрих сильный противник, но собака никогда не одолеет разъяренного медведя. Мы Россия, тот самый грозный и большой хозяин леса, и мы способны заставить всех зверей склониться перед нами или свести с нами дружбу. Выдавал я фразы, которые, вероятно, будут в будущем анализироваться историками. Двор накачивался жаждой мщения. Многие стали заверять, что они пожертвуют большую сумму денег на помощь армии, что очень быстро восстановят все те припасы, что были забраны Зейдлицем. И это было хорошо. У меня уже имелся план, как из собственных хозяйств начать восстанавливать украденные армейские магазины. Уже поскакал гонец с 70 тысячами бумажных рублей к Никите Демидову, чтобы тот продал все имеющиеся фузеи и штуцера. Там же в письме было требование, чтобы Никита Акинфеевич в срочном порядке собирал обозы с пушками, выученные артиллерийской обслугой, сюда же складывал порох. И все это богатство переправлял в Петербург. 500 новых пушек и картечниц были изготовлены на уральских заводах. 35 тысяч фузей, 2000 новых штуцеров, 2500 револьверов. Такой арсенал собирался не за один год и без спешки, чтобы не допустить просрочек по государственному заказу. Своего рода это подарок нашего товарищества государству, то есть мне. Много времени общаться с придворными я не желал. При таких разговорах приходилось сильно напрягаться и думать и о своем поведении, и правильности осанки, и взгляде, особенно что именно говорить. Не было легкости общения ни с кем. В этом плане только казаки и отдушина, где можно и матюка загнуть. Казаки. Илья, срочно составь от моего имени воззвание к казачеству, калмыкам, кайсакам, башкирам, о призвании их на помощь в деле защиты общего отечества. Отпишись генерал-прокурору Василию Петровичу Капнисту, чтобы пополнял корпус из кочевников и казаков, да сформировал дикую дивизию. У меня на столе бумага по этой дивизии. Нагружал я своего секретаря. Мало одного Ильи, нужен еще кто-то. Будет исполнено, Ваше Величество. Илья Степанович Кудрин поклонился, но не успешил удаляться. Что еще, Илья Степанович? Спросил я у секретаря, к которому по мере того, как он проявляет себя с наилучшей стороны, начинаю обращаться по имени-отчеству. «Не будет ли ваша воля на то, чтобы принять господина Брокдорфа?» — спросил Илья, чуть потупив взор. «Много денег хоть дал?» — шутливо спросил я, а мой секретарь чуть попятился. «Да я не особо против, но ты, Илья, должен всегда мне говорить, кто и сколь дал серебра. Один раз солжешь, отправлю тебя подальше, а держава у меня большая. А на первый раз деньги отдашь в фонд помощи армии и флота. Да, ваше императорское величество, конечно, ваше императорское величество, бормотал Илья. Зови уже его, прикрикнул я. В кабинет зашел Христиан Август Брокдорф, мой, скорее, Карла Петера, друг детства. В иной реальности этот деятель сильно подгадил мне жизнь. Именно он подговаривал, чтобы я развелся с Екатериной. У них была жесточайшая ненависть друг к другу. Я же предавался пьянству чаще всего именно с этим деятелем. Сейчас Брокдорф пристроен к делу и управляет моей торговой компанией, которая большей частью работает в Киле, ставшем что-то вроде свободной экономической зоны. Из последних наиболее востребованных товаров, что продаются в Киле, можно назвать кареты. Просто не успевали их поставлять. А когда новые кареты с нашими рессорами приходили в портовый город, то торговались либо по спискам, заранее составленным, либо наиболее важным людям Киля. Так что в этом моем родном городе, где родился первоначальный носитель этого тела, компания процветала. Интересным образом, кстати, продажа зонтов чуть не сравнялась по обороту с каретами на новых рессорах. Дело в том, что зонтики были не простые, а с молниеотводами. В Российской империи такие получили популярность в XIX веке. Вот такое шарлатанство, но весьма прибыльное. «Ваше Величество!» Брокдорф поклонился. «Христиан, проходите, присаживайтесь», высказал я благосклонность своему другу детства. «Благодарю, Ваше Величество», сказал Брокдорф и присел напротив меня. «А вы прекрасно научились говорить по-русски», сделал я комплимент гольштинцу. «Выполняю ваш наказ, Ваше Величество», ответил на любезность Брокдорф. «Что ж, милый друг, что вы ждете от вашего монарха?» Я лукаво прищурился. «Это же я ваш монарх, не правда ли?» «Несомненно, Ваше Величество». Христиан Август даже привстал, демонстрируя свое рвение к службе. «Итак?» Уже немного нетерпеливо спросил я, а то эти расшаркивания могут быть вечными. «Дайте мне возможность служить вам, Ваше Величество. Вы же знаете, что я обучен военному делу. Мы некогда с вами мечтали вместе бить врага на поле сражения», говорил Брокдорф, а его горящие глаза подсказывали, что правду. В голове сразу всплыл образ моего еще одного дядюшки, Георга Людвига, сбежавшего из Персии и укравшего документы о наших планах войны с Пруссией. Брокдорф также нервно дышал в сторону Фридриха Прусского и мог что-нибудь этакое учудить. «Нет, Христиан», — жестко ответил я. От моего дружелюбия не осталось и следа. «Если есть желание мне служить и получать от этого и чины, и серебро, то есть у меня задание и для тебя. Поедешь в Копенгаген и уговоришь Данию войти в войну в союзе с Россией. Да, у нас и так добрые отношения, но мне нужен датский флот, их солдаты. Датчане собираются отсидеться, не вмешиваясь, но так союзники не поступают. Намекни Фредерику Пятому, а скорее его министру Мольтке, что я сильно скучаю по Галштине. Если удастся, то приближу тебя ближе к трону. Нет, продолжишь торговать в Киле. Предашь, найду и покараю. Я передам тебе бумагу, где описано мое видение русско-датских отношений. Иди и собирайся в дорогу. Как только вскроется лед, поплывешь в Киль». Я не дал шансов Брокдорфу возразить. Пусть занимается делом. Не то чтобы Дания была в моих раскладах так сильно важна, нет. Однако при более деятельном участии этой страны моих солдат погибнет меньше. Англичане также постерегутся сильно шалить в Балтике и в датских заливах и проливах. Ну а не захочет король Фридрих вступить в войну, так и пересмотреть можно русские-датские отношения. Я бы не был против и каких островов у датского пролива. «Илья!» — позвал я секретаря, как только Брокдорф с озадаченным видом покинул мой кабинет. «Меня нет ни для кого. Через час еду в ропшу. Указ о рекрутском наборе готов?» «Да, Ваше Величество, сейчас принесу», — сказал Илья, и уже через минуту я читал тот самый указ. В руках я держал не просто изложение моей воли по дополнительному набору 70 тысяч рекрутов. Это был закон, который обнаружили среди бумаг нелепо погибшего Петра Ивановича Шувалова. Реально принятый закон в альтернативной империи лишь немного переработанный. И если о составите законопроекта мне не нравился, то сам проект весьма приглянулся. Предполагалось платить помещикам за рекрутов сверх меры, то есть Барин мог отправить сколь угодно своих крестьян в рекруты, получив за них деньги. Все бы ничего, это и раньше так было. Теперь же оплата крестьянами в рекруты не ограничивалась цифрами набора, и эти крестьяне, которых помещики начнут массово продавать, отправлялись в Сибирь. Мне показалось, что это довольно-таки эффективный способ разгружать европейскую часть России и нагружать Сибирь, создавая там все предпосылки для аграрного и индустриального развития. При том, что суммы за таких крестьян устанавливались чуть выше прежнего, с ранжированием по возрасту, умениям, навыками. Кроме того, теперь по той редакции закона, что у меня, помещик мог отправить за вознаграждение в Сибирь не только мужчин, но и целые семьи. Оставалось только хоть как подготовить Сибирь к приему таких вот переселенцев и выискивать деньги на переселенческие программы. Только в ресторации «Элит», которая уже полностью перешла ко мне, есть закладных на больше, чем 70 тысяч крестьянских душ. Перенаправлю прибыль от казино в счет выкупа этих бумаг, и 70 тысяч крестьян отправятся осваивать Сибирь. Глядишь, и к концу моего, очень надеюсь, долгого правления, за Уральскими горами будут проживать не менее 5 миллионов человек. И это будут освобожденные общинники. Парголовская мыза, 26 февраля 1752 года, день. Как только Марфа Егоревна Шувалова узнала, что началось в Петербурге после того, как в газете написали «воззвание щенка», сразу же решила отправиться в имение в Парголовской мызе. Женщина небезосновательно считала, что ее могут убить так же, как убили и ее мужа, и мужнего брата. Кому, как не этой прожженной интриганке, не знать отваров, которые способны помутить рассудок. Да тот же вполне распространенный дурман. И не нужно тогда ни пуль, и не будет свидетелей. Скажут, что Марфа умерла от горя, и даже частично будут правы. Марфа знала о том, что ее муж, Петр Иванович, ей изменял. Ни первый, ни последний раз. Он имел привычку всегда говорить о своих новых пассиях жене. Марфа стойко выслушивала о любовных приключениях своего мужа, потом наедине с собой она рыдала, но никак не на виду хоть кого, даже прислуги. Марфа Шепелева, еще будучи служанкой не Елизаветы, а ее старшей сестры Анны, увидела пажа Петра Шувалова и уже тогда захотела заполучить неказистого, но смышленного и шустрого юношу. После Марфа уехала в Киль, последовав за вышедшей замуж за гольштейнского герцога Анны Петровны. Там Марфа, от природы никогда не отличавшаяся даже не красотой, а приятельственным видом, вступила в связь с герцогом. Историки предполагают, что Марфа Шепелева была любовницей гольштейнского герцога. И даже когда женщина была в объятиях вечно пьяного и вонючего своего господина, она представляла светлый лик своего Петра. Это была болезнь, навязчивая идея, не отпускающая Марфу ни на миг. И она добилась своего. Их брак был своего рода соглашением между партнерами. Марфа была выгодна Петру, Петр был для Марфы всем. И этого всего она лишилась. И виновный в потере определен, щенок-наследник. Недооценила она волчонка, иначе отравила бы уже давно и делов. В конце концов, уже есть Павел Петрович, а Елизавета, подруга сердечная, обязательно бы прожила бы и 10 лет, чтобы истинный наследник окреп и возмужал. Пусть Павел и не был бы совершеннолетним, но и мальчиком уже не казался. Но Петр, этот зверь в человеческом обличье, все перевернул. Убил Елизавету и ее мужа. И мало было ему убийства, он еще решил и опозорить Петра Ивановича. Марфа ненавидела имя Петр. Она восхищалась этим именем. «Марфа Егоревна, к вам пришел господин. Он не называется, но просит, чтобы я сообщил вам», — доложил Пимен Ляпин. Пимен был таким же любимчиком Елизаветы и не представлял свою жизнь без служения государыне. Вместе с тем Ляпин сильно сблизился с Марфой Шуваловой. Между ними не могло быть никакой связи, как у мужчины и женщины, но Марфа и Пимен разделяли общие взгляды на многие вещи. Они искренне любили Елизавету человека и восхищались Елизаветой императрицей. Пимен покинул дворцы, не найдя для себя занятия. Ушел служить Марфе Егорьевне, которая была так же похожа своим характером и так не похожа своим ликом на почившую императрицу. «Я поняла, кто именно пожаловал, проси», — сказала Марфа Егорьевна в некотором предвкушении. В комнату входил подполковник Внуков Федор Дмитриевич. Статный военный, не лишенный выправки и бравады, холеный, гладко причесанный и с залихватскими усами. «Госпожа?» — поздоровался Внуков. «Да бросьте, Федор Дмитриевич, я чай не мой почивший муж, которому вы обязаны всем. Не стоит госпожой меня прозывать. Но скажу так, что, сделав то, о чем мы с вами условились, я буду считать, что все долги перед моей семьей вами уплачены. Более того, я дам вам еще 100 000 рублей, и каждому, кто будет участвовать, также по 1000 рублей сверху», — сказала Марфа, наблюдая за ожидаемой реакцией подполковника. Внуков был одним из самых молодых подполковников в русской армии, и добился он этого никак не качествами, присущими военному, впрочем, ими он также не был обделен, а скорее продвижение было по протекции Петра Ивановича Шувалова. Петр Иванович умел приметить человека и знал, как можно тому оказать протекцию и полностью приручить. Таких людей было немало, и Марфа сделала все возможное, чтобы собрать должников и присмотреться к ним. Не все клиенты Шувалова подошли под цели Марфы, но таковые были. «Все готово, Марфа Егоревна», — сказал Внуков. «До завтра. Ропша опустеет, казаки и егеря все отправятся на церемонию погребения Лизы. Если кто и останется, так немного человек», — рассуждала Марфа. «Мы подготовили отход. Свежие кони будут ожидать на протяжении 100 верст. Потом мы потеряемся в лесах и переждем. Меня хватиться не должны, потому уже скоро я вернусь в свой полк, который сейчас только формируется в Нижнем Новгороде», — говорил Внуков, и было видно, что он ожидал каких-то слов от Марфы Егоревны. «Скажите, сегодня куда именно отвезти серебро? Я не доверяю рисованной бумаге, потому нет у меня бумажных рублей, чтобы сразу рассчитаться». Марфа поняла заминку гостя правильно. У Федора Дмитриевича загладилось лицо и проскочила улыбка. Не так давно Внуков сильно проигрался, и ему пришлось отдать львиную долю серебра, что мужчина смог накопить. Уже отчаявшись, что благодетель Петр Иванович Шувалов никогда ему не поможет по причине своей нелепой смерти, он узнал, что вдова искала его, Внукова, для какого-то дела. «Убить какую-то девку проще простого», — думал Внуков, когда Марфа Егоревна его вербовала. Однако настроение подполковника испортилось, когда он узнал, где именно будет находиться эта девка. Федор Дмитриевич даже хотел было отказаться, но вдова такие деньги предложила, что Внуков готов попробовать убить и самого императора, при том, что он знал, чем закончились иные покушения на наследника. Операция планировалась в тот момент, когда казаки и егеря, которые располагаются на территории Ропши и рядом с ней, отправятся организовывать коридор для переноса тела почившей императрицы. Девка останется, если и не одна, то со значительно меньшим числом охраны. Вот тогда Марфа и планировала самолично ее убить. Вначале безутешная вдова хотела убить самого наследника, которого никогда и не примет в качестве императора. Но найти исполнителей оказалось очень сложно. Пес Шишковский обложил своего хозяина так, что сделать Петру-зверенышу хоть что-то просто невозможно. Или нужно долго думать и кропотливо работать над тем, чтобы найти подходы к телу немчика Петруши. А все естество женщины требовало отмщения здесь и сейчас. Тем более, что даже в случае появления Марфы рядом с Петербургом, этот факт уже скоро станет известен многим, и женщина не сомневалась, что ее либо убьют, либо изолируют. А вот ударить по той, кто носит его ребенка, вот она месть, когда ударить прямо в сердце. Ведь нет на земле более тяжелой муки, как потерять своего любимого человека, тем более, когда этот человек носит еще и твоего ребенка. Ропша. 26 февраля 1752 года. С 2 часов до 8 часов вечера. Во второй половине дня 26 февраля я сумел сбежать от нескончаемого потока просителей. Именно что сбежать от бесконечных аудиенций и выражения всеподанических чувств. Побывали у меня в кабинете столько человек, что в конечном итоге я уже опасался перепутать имена. Сейчас же я ехал в Ропшу, уже опаздывал, потому коней подгоняли. Дорогу осложнял дождь со снегом, который размягчал снег, и сани то и дело вязли, создавая дополнительное напряжение 4 запряженным коням. Я ехал в сопровождении, или точнее в компании, с Иваном Фомичем Кольцом. Этот казак только сегодня утром прибыл в Петербург с большим обозом провианта. При том, что по дороге Кольцо пришлось командовать обороной всего того добра, что ему удалось вывести из Либавы. и нападающими на русский обоз были курлянцы. Видимо, тут как и в природе, когда раненого хищника так и норовят куснуть гиены или шакалы. Только мы быстро залечим раны, а для наших врагов это произойдет слишком скоро. И вот сейчас рядом со мной в санях сидел не просто некогда станичник, Иван по прозвищу Кольцо, а герой Российской империи и кавалер Ордена Славы, со всеми регламентированными при этом выплатами. Хотя последнее для Кольцо не должно было быть сильно важным. Калифорнийские управляющие прибывали в Россию весьма богатыми людьми. Прибыли в Россию? Может, пора уже объявлять те территории русскими? Не хочу я плодить множество понятий и систем. Есть Российская империя, и везде, где водружен флаг, там и она. Вон Англия уже скоро получит оплеуху от своих североамериканских колоний, а было бы прямое управление, да территории назывались бы Великобританией, то, глядишь, и не случились бы США. Однако та химера, что из себя стала бы представлять Англия, может, еще хуже была бы для России в будущем. «Так что, Иван Фомич, полк возьмешь в командование?» — спросил я Кольцо, когда мы уже подъезжали к Ропши. «Государь, так взять-то можно. Но то я командовал казаками и солдатами в Петрополе, а то тут, где каждый майор или ротмистр указывать станет, да отказываться подчиняться. Я ж простой, могу и казацкой плеткой по спине», — отвечал казак. «Ты, братец, не прибедняйся. Вон обоз отбил всего 30 солдат, да еще 10 казаков», — сказал я, всматриваясь в достаточно широкое окно в карете. «Но я знаю, где ты. Мне и в России можешь пригодиться. Через 4 тебя жду с женой и Савелия Даниловича супругой к себе на ужин. Поговорим, поедим, да чарку выпьем». «Благодарю, государь, будем мы. Только вы, простите нас, сиволапых, но этикетом не обучены», — отвечал Кольцо, умудрившись в трясущихся санях и привстать, и низко в пояс поклониться. «А то тебе и не нужно», — улыбнулся я. Первым делом я поспешил к Иоанне. Как только сани въехали на территорию усадьбы, которая успела ощетиниться высоким забором, я на ходу выпрыгнул и устремился в дом. Пусть покорность и непривычное поведение Катерины избило с толку, но ненадолго. Скоро я стану 3 отцом. Уже и мог быть таковым, так как сроки подошли, но, видимо, в животе у Иоанны поселился лентяй или лентяйка. Повитухи говорят, что сын. К чему сомнения? Да, Иоанна моя, и она будет моей. Петр я или не Петр, кабы выбирать себе жену так, чтоб шокировать и современников, и потомков. «Ваше Величество!» Первым, кого я увидел в комнате будущей жены, был Антон Иванович Кашин. Я столь проникнулся талантом этого человека, что был уверен, он лучший доктор, и именно этот человек будет сопровождать Иоанну и принимать у нее роды, или, скорее всего, руководить повитухами. Уже задумывался ранее об открытии училища повитух для женщин. Нужно было какое-то системное образование для того, чтобы принимать роды. Или систематизировать опыт многих из тех женщин, что постоянно принимают роды на дому. Уверен, что наличие в России профессиональных акушерок должно снизить детскую смертность, как и летальность рожениц. И такое училище уже должно открыться. Нужно будет у Кашина уточнить этот момент. «Как она, Иван Антонович?» – спросил я у медикуса. «Все хорошо, Ваше Величество. Были ложные роды. Думаю, что 2-3 и Иоанна Ивановна родит», – отвечал Кашин. «Хорошо было бы после погребения императрицы», – вслух подумал я. «Простите, Ваше Величество, это от нас не зависит, а ускорять рождение ребенка не стоит, время еще есть», – отреагировал на мои слова доктор. Иван Кашин вел себя сильным мира сего, даже со мной, императором, развязно. Мог посмеяться в моем присутствии, мог и Ивана Шувалова выгнать из покоев Елизаветы Петровны, когда та еще была жива. Я относился к этому как к профессиональной деформации. Доктор должен забывать о статусе, когда перед ним больной человек. Иначе пациент начнет сам себе выписывать лекарства. «Я понял вас, Иван Антонович. Будьте подле госпожи и неустанно следите за ее самочувствием», — сказал я, а Кашин поклонился. «Петр!» В комнату вошла Иоанна и первым заметила меня. Потому, видимо, хотела обратиться по имени, но стушевалась из-за присутствия доктора. «Ваше Величество, я рада приветствовать вас», — женщина изобразила Книксон, но выходила явно не так складно, как это могла сделать Иоанна до беременности. «Сударыня, не утруждайте себя, прошу, присядьте», — сказал я и покосился на Кашина. Позвольте, Ваше Величество, мне ненадолго откланяться. Правильно расценил неловкость и мою, и хозяйки комнаты Кашин. Конечно, Иван Антонович, чуть позже я хотел бы посмотреть на лазарет, что оборудован под нужды прививания. Сказал я, уже не замечая медикуса, который, стараясь не поворачиваться ко мне спиной, выходил из комнаты. «Я рада, что ты приехал», — сказала Иоанна и улыбнулась. «Скоро мы не будем надолго расставаться», — сказал я и поцеловал будущую жену. Свои терзания и сомнения я отметал. Мне нужна такая женщина, которая не станет чинить козни, на действия которой я не буду оглядываться, и не потому, что у нее не будет пособников или из-за фактического ареста, а потому, что и мысли таких не может возникнуть. Никакой коронации, но венчание двух человек. Такая Иоанна, да, и не только. Иоанна из рода Обиличей. Вот как поработали составители генеалогического древа генерала Шевича. Как же все совпало. Дед Иоанны имел фамилию Кобилич. Наиболее вероятную той, что носил легендарный герой битвы на Косовом поле. Да, это не княжеская фамилия, но Милош Обилич и, по некоторым данным, Кобылич, святой герой битвы с османами, убивший ценой своей жизни султана Мурада. Ломоносов убеждал меня, что сильно выдумывать не было необходимости. Кобыличи отслеживаются в военном сословии минимум до 15 века и всегда кичились тем, что они – потомки того молодого воина, который, оказывается, успел оставить потомство. Так что жениться я собирался не на худородной даме, а на пра-пра и еще раз 20 пра внучке великого воина и святого. Даже есть собранные документы, отправлены запросы в Венскую библиотеку за подтверждениями. И австрийцы обязательно подтвердят, чего им стоит поддержать фальсификацию, когда на кону сохранение самой австрийской государственности, что будет крайне сложно сделать без России. «Ты уходишь?» – спросила Иоанна. «Да. Ты же знаешь, что послезавтра погребение. Я должен уже завтра утром быть рядом с гробом тетушки и не покидать его. Я и приехал, чтобы увидеть тебя», – говорил я, но обличительная улыбка Иоанны остановила мое словоблудие. «Ты приехал посмотреть на военные новинки и уже уехать с гайдуками отца, егерями и своими казаками, которые должны стоять в караулах во время церемонии», — сказала моя женщина. «Да. И ты должна понимать, что так будет и впредь. Я не могу быть только твоим. Я принадлежу России. И с этой госпожой тебе придется меня делить». Я улыбнулся. «Если только с этой дамой, то я готова с ней подружиться и не чинить препятствий в вашем общении». Иоанна посмотрела на меня пронзительным, прожигающим взглядом. «Иди уже». «Не рожай без меня. Я приеду сразу, как только смогу, после церемонии», — сказал я и спешно ушел, чтобы не остаться тут до ночи. Было еще светло, и времени для того, чтобы посмотреть на некоторые военные новшества, должно хватить. Эти нововведения предполагалось применить на самой важной войне во время моего правления. Скорее всего, именно этот конфликт и станет определять будущую конфигурацию на международной арене. И пусть мы сдали пешку на игровой доске, когда Фридрих ударил и разбил две русские дивизии, но есть немало фигур, которые еще сыграют в этой партии. В сущности, было три ноу-хау. Первое – ракеты. Принцип ракет был известен еще 100 лет назад, минимум. Литвин или поляк, но житель Речи Посполитой, Казимир Семенович в своей работе «Великое искусство артиллерии» описал многоступенчатую ракету. Секунд-майор Матвей Мартынов, ротмистр Михаил Данилов и бригадир Иван Глебов – реальные персонажи, артиллеристы-профессионалы, часто привлекавшиеся для создания фейерверков. Были так впечатлены быстрым повышением чинов, что изучили не только книгу Семеновича, но в сотрудничестве с Академией наук обнаружили еще немало свидетельств о принципах ракеты. Их просто никто не собрал, но этим оружием сильно не удивишь. Тем более, что в этой войне, если история будет развиваться по схожему сценарию, что я знал, Россия станет не единственной страной, которая применит ракеты в бою. Индийское княжество Майсур вполне эффективно будет засыпать ракетами английские колониальные войска. Потом ракеты поступят на вооружение наполеоновской армии и будут в различном исполнении помогать корсиканцу одерживать свои победы. Наши ракеты, смею надеяться, должны быть более эффективными, так как сразу идут в железном корпусе и имеют неплохой заряд, даже больше, чем артиллерийская бомба. Пусковые трубы выполнялись из железа. Движителем для ракеты станет комбинированное топливо из ингредиентов, состоящих в том числе из пороха и керосина. В единичном применении оружие малоэффективное, но при массовом пуске такая атака способна повергнуть в шок и трепет противника, заставить его не только терять живую силу, но и вообще сомневаться в необходимости сопротивления. Пуски ракет показали, что они преспокойно летят и на 3 километра. По крайней мере, дальше просто не стреляли. Уже было опасно куда-то попасть или вообще в кого-то. Вторым новшеством, которое должно использоваться на войне, станут воздушные шары. Братья Монгольфьеры уже, наверное, родились. Явно еще не задумываются об открытиях, но мне принцип изобретения был известен. Некогда я не раз побывал в корзине воздушного шара. Проблема крылась даже не в материале полотна для шара, не в водороде, а в том, как этот водород нужно подогревать, чтобы не получилось побывать в воздухе только 10-15 минут, пока водород не охладеет. Керосинка. То есть ее принцип действия вот что помогает. И я обязательно в ближайшее время озабочусь созданием бытовой керосиновой лампы. Где только брать керосин? Одно дело выгнать его для двух воздушных шаров, иное – пускать в продажу тысячи керосиновых ламп. Что там с Баку? Баку наш? Или еще нет? Ну и третье новшество. Кознозарядная винтовка. Этого оружия мало, только дюжина. Но оно уже есть, и это главное. Созданию нарезных, можно назвать и винтовок, сильно помогает водяная рама. Да и процессы улучшения стали, запущенные мной еще несколько лет назад, дают свои результаты. Так может и не станет разрывать ствол. Новый бездымный порох. С последним туговато, даже трагично. 2 месяца назад сгорела лаборатория, в которой трудились молодые химики, и набегами появлялся и сам Ломоносов. Видимо, они подошли к решению задачи, так как то, что причиной взрыва и последующего пожара стало взрывчатое вещество, без сомнений. Парней жалко, 2 погибли. Еще 3 получили серьезные ожоги. Но технологический прогресс он такой. По сути, своеобразная война с потерями личного состава из ученых. Природа не сразу раскрывает свои тайны, требуя порой собственную жертву. В целом, из того, что мне показали, я остался доволен. Недовольство вызывало иное. Это начало войны. В прошлой истории это случилось позже, и у нас еще, казалось, было время. 2-3 года нужно было для того, чтобы показанные новинки стали массовыми и решили все задачи на полях сражений. Теперь же даже пресловутая русская штурмовщина не поможет. Также воздушный шар требует вдумчивой доработки. Для винтовок требуется создавать производство, строить цеха, конструировать вращающиеся рамы. Год не меньше. А то, что оружейный завод Демидова может выдавать до 100 штук в год, капля в море. Но такая, ядовитая капелька, которая способна пару больших и злых акул успокоить. Ночевать в Ропше планов не было, да и не могло их остаться. Послезавтра церемония погребения, завтра ночное бдение у гроба. Утром вновь принимать соболезнования от приехавших представителей монарших особ. Чего-то от Пруссии нет представителя. Нужно навестить в камере предварительного заключения спесивого Финкенштейна. Хотя образ первого вполне подходит под внешность второго. Сидит товарищ в Петропавловской крепости в 2-комнатных апартаментах, отказывается говорить. А что с ним еще сделать за такое вероломное нападение страны, чьи интересы он представляет? Или русские обязаны, как телята, придерживаться этики, протокола, всяческого вежества, а в это время в них будут откровенным образом плевать? Им можно, нам нельзя? Лучше ломать эту традицию сейчас, чем терпеть после и в 19 веке, да и позже. Ну что, Иван Бранкович, через 3 дня станете генерал-аншефом. Торжественно произнес я, вдохновленный показанным спектаклем под названием «Вундерваффе 1», а также 2 и 3 части блокбастера со стрельбой, взрывами и околоромантичным воздушным шаром. «Воля ваша, ваше величество!» — склонил голову будущий тесть. «Должен же мой родственник быть генерал-фельдмаршалом, войти в Государственный совет, чтобы перебить количественно, вкупе с иными моими людьми, любую группу недовольных. Пусть делать императрице Иоанну и не стоит, но вот возвысить ее отца можно. Все батальоны готовы к выдвижению в сторону Петербурга? Есть ли сменное обмундирование? Проведены ли инструктажи?» Сыпал я вопросами. «Так точно, ваше величество!» Четко по-армейски отвечал тесть. «Так-то нужно с тестем. Была бы еще теща, ее бы построил и маршем в составе колонны к столице отправил. Господи, прости меня грешного за столь черные шутки. Уже завтра, еще до восхода солнца, Егеря, казачий специальный батальон, славянский первый батальон, это гайдуки Шевича, выстроятся по дороге от Зимнего дворца к Петропавловскому собору, где будут стоять еще и гвардейцы и рота от Гольштейнской дивизии. Опрятные, максимально, насколько позволяет мундир, обвешанные гирляндами. Солдаты и офицеры, которые уже получили медаль за отвагу, Георгиевский крест, будут стоять в первых рядах, а те немногочисленные герои России займут самое почетное место караула у входа в Петропавловский собор. Ровшу, ставшую за последний месяц не столько центром переподготовки, сколько местом инструктажа и отработки протокола церемонии погребения, покидало большинство ее недавних жителей в мундирах. Ропша. 26 февраля 1752 года, 21:40. Выждав час после того, как последняя повозка увезла плутон к егерей, и, наконец, ускакали пять казаков, которые замыкали большую колонну войск, идущих нести караульную службу, Федор Дмитриевич Внуков приказал своим ватажникам начать выдвижение. Много усилий потребовалось этому, порочащему честь русского мундира офицеру, собрать 6 десятков отъявленных головорезов. Но команда подобралась, что надо. Были у Внукова даже 4 казака, что прошли обучение в пресловутой, но загадочной школе наследника. Этих ухарей выгнали за то, что они решили принести вольности казацкие в школу, где царила дисциплина. Были наказаны и не раз, а после случая насилия в деревушке, что недалеко от Ораниумбаума, и вовсе были выгнаны и лишены всех прав и привилегий, что даровал наследник, а нынче император, своим казакам. Возвращаться домой в станицу никто не хотел. Приученные к отцовской тяжелой руке и плетке, еще молодые казаки решили остаться в Петербурге, где успели поучаствовать в столичных беспорядках. Там и завели знакомство в околокриминальной среде. Как такового организованного преступного мира в столице не было, но воры имелись, как и те, кто был способен выйти и на лесную дорогу. «Федор Дмитриевич, не пора ли начинать?» – спросила Марфа Егорьевна. Вдова проявляла исключительную нервозность. Ее глаза излучали неестественный блеск, который можно было сравнить с тем взглядом, когда воин идет на решительную атаку, понимая, что не выживет. Еще 2 дня назад Марфа Шувалова выпроводила своих детей к дальним родственникам, передав письмо и Ивану Ивановичу Шувалову, чтобы тот не забыл о своих двоюродных племянниках и проследил за их судьбой, за что она передавала бывшему императорскому фавориту изрядное количество серебра. Марфа не то что надеялась на спасение и на то, что ее участие в преступлении не будет раскрыто. Она хотела огласки. Пусть все знают, что Шуваловы платят по долгам. По всем долгам. «Марфа Егорьевна, при всем моем уважении...» Внуков начал выговаривать вдове недовольство, но был перебит. «Ты делай, что должно!» Не сказала, но прошипела Марфа. Подполковник, смотревший в глаза смерти при штурме Акермана, сейчас ощутил животный страх. Нет, не женщина предстала перед ним, но зверь. «Держите в стороне!» Выдавил из себя Внуков, сглатывая застрявший ком в горле. Атака дворца в Ропше началась идеально. Извергнутые бывшие казаки лихо сняли 2 постовых у крыльца, открыли двери и убили зазевавшихся и расслабившихся охранников. Но дальше случайность, как это часто бывает при проведении таких операций, уничтожила надежду разбойников на тихую победу. Именно в этот момент одна из служанок, что уже давно ворковала с Тихоном, казаком, который был в это время на посту, принесла своему, вероятно, будущему мужу молоко и хлеб. Увидев тело несостоявшегося отца ее детей, Фекла закричала, чем всполошила всех немногих постояльцев двора. «Вперед, не таясь!» — закричал Внуков, но сам не спешил врываться в первых рядах в охраняемый дворец. Подполковник знал, что теперь в самой усадьбе в Ропше оставалось не больше 2 дюжины охраны, 4 из которых уже удалось ликвидировать. Знал он и то, что много действительно профессиональных бойцов ни тут, ни в тренировочном лагере не должно быть. Всех кавалеров орденов, как и заслуженных казаков, забрали в столицу, оказывая честь бойцам, что будут сопровождать в последний путь императрицу. Сам Внуков не удостоился такой чести, его полк вообще передислоцировали под Псков. Началась стрельба, и сразу же отряд подполковника понес ощутимые потери. 6 человек, что первыми ворвались во дворец, были убиты выстрелами из многозарядных пистолей. Подполковник поудобнее натянул свою маскарадную маску и пошел ко входу в Ропшинский дворец. «Нельзя стрелять во дворце!» — одернул Внуков одного из своих солдат, когда тот выцеливал силуэт в окне, при этом находясь на улице. Если стрельба происходит в доме, да еще и при выгодном ветре, то в тренировочном лагере, что почти в трех верстах, услышать не должны. Иное дело палить во дворе, да в ночной.